Это я так, образно. Стихи такие. Понимаешь, белеет парус одинокий в тумане моря голубом. И все такое. Ты вообще стихи читал когда-нибудь? Наверняка же, читал. Вот и это тоже стихи были. А нам сейчас не туда в смысле, не туда, где белеет или зеленеет гора, а, тут меня неожиданно посетила муза, хотя и ненадолго, конечно, но все же посетила, и я изрек, туда, где Алешенька Раков возводит свой прочный блокпост, или форпост. Короче, придем, увидим, что там господин подпоручик возвел, и возвел ли, и мы двинулись дальше, вышли на околицу деревни, ну, или как тут у них называется граница жилой зоны и территории посевных площадей, видели несколько групп дозорных, увлеченного что-то играющих на удалении в полверсты от деревни, то, что они именно играют, я сумел очень даже неплохо разглядеть в бинокль. Рома Елизарович также изъявил желание осмотреть территорию с применением пластунской оптики. Осматривал он ее долго, надо полагать, тщательно, во всех направлениях, и даже на предмет угрозы с воздуха. Когда же, наконец, оторвавшись от редчайшего в здешних краях прибора, заметил на нем дарственную надпись, а заметив, еще и прочитал, то просто в лице переменился. «Андрей, тебе его что, сам государь даровал? Только он может офицера Андрюшкой называть, а еще чтобы приказать на таком дорогом подарке выгравировать. Это же ты, видимо, сильный восторг в нем вызвал». «Да, верно». Рома отчего-то весь подобрался и посмотрел на меня с восхищением. «Очень сильный, раз он тебе и фамилию разрешил переменить на Кукушкина, да преж дворянского звания. Ты, должно быть, подвиг совершил, расскажешь». Очень заманчиво было оставить поручика в плену подобных заблуждений, но все тайное рано или поздно становится доступно широким массам обывателей, поэтому пришлось Романа Елизарыча разочаровать. «Если бы так, уж не посетуй, а только государь к этой писанине никакого отношения не имеет. Да он, может, и вовсе о моем существовании не подозревает. А посланницы мне сослуживцы на корябле, как раз по случаю присвоения мне звания прапорщика. Да, и еще, фамилия у меня Кукушкин, а Андрюшка Кукушка просто прозвище. Оно, вроде как, в рифму получается. Вот и, я развел руками, показывая, что есть вещи, с которыми нужно просто смириться. В общем, я не настолько крут, как ты, наверное, подумал. Геройских подвигов пачками не совершал, за исключением тех редких случаев, когда подвиги были совершенно неизбежны и даже необходимы. Я вгляделся в отрешенное лицо Старинова. Создавалось впечатление, будто бы ему сейчас рассказали, что чудо, в которое он всю жизнь верил, это всего лишь фокус, и для убедительности показали секрет. «Не кручинься», — сказал я поручику и дружески хлопнул его по плечу. «Пошли лучше посмотрим, чем там занят наш юный друг, и насколько большой редут ему удалось соорудить. А уже по результатам осмотра решим, оставить все как есть, или внести изменения в конструкцию созданных им укреплений». Командир военных геодезистов послушно двинулся вслед за мной, вот совершенно как сомнамбула, или как там инфузории в туфельках правильно называются на мертвом языке Латинской Америки. Вата это был инфузория в сапогах и треуголке. Старинов настолько углубился в свои мысли, что напрочь лишился какой-либо инициативы, поэтому дальнейший ход ревизии мне пришлось взять в свои руки. Я просто пошел по направлению к месту предполагаемого нахождения форта имени подпоручика Ракова. «Андрей!» — внезапно окликнул меня плетущийся сзади поручик. Я обернулся. Старинов ускорил шаг и вскоре поравнялся со мной. «Андрей, что же это получается? Ежели вы там у себя в полку, я хотел сказать в бригаде, ежели вы у себя в бригаде таковые подарки на пожалование заурядного офицерского чина друг другу дарите, то что же тогда у вас принято подносить на возведение в дворянское достоинство? Блин, он издевается, что ли? Ну, откуда я могу нахрен знать, что там одни дворяне другим дарят? Наверное, сверхпородистых лошадей или сабли со стразами. А может, борзых щенков или крепостных крестьян. Это еще хорошо, что я ему не сказал, что подарок не от других офицеров, а от, можно сказать, рядовых солдат. Он бы, наверное, тогда умишком бы тронулся, пытаясь такое осмыслить. Ребята, понятное дело, бинокль этот нигде не покупали, а, скорее всего, попросту где-то прихватизировали, но мне все равно было приятно. Поручику же обо всем этом знать абсолютно ни к чему, а то и вправду спятит. «Рома, не забивай себе голову всякими пустяками. Вот вы сами дворянам что дарите? Небось оружие какое-нибудь, лошадей? Так, подтвердил мою догадку Старинов. Пистолеты обычно дарим. Позолоченные шпаги – наградное оружие. Его только высокие чины даровать могут за беспримерный подвиг. А от офицерского собрания пистолеты поднести – вот самое уважение и есть, Рома. Вот и у нас точно так же. А с биноклем – там отдельная история вышла. Уж прости, вся насквозь секретная. Поручик погрустнел и до самого Алешкиного блокпоста не проронил ни слова. Если считать направление, по которому мы вчера попали в деревню, въездом, то свою огневую точку Алексейка должен был расположить как раз на выезде. Раков ничего не перепутал, и форт строился именно там. Мы осмотрели редут подпоручика. Последний возводился по всем правилам фортификационного искусства. Тот факт, что строился он из какого-то подручного хлама, не играл никакой роли. Жаль только, что за дорогой в это время никто не следил. «Алешка, у тебя глаза помоложе, глянь-ка, кто это там к нам пожаловал?» Приставляя ладонь козырьком ко лбу, попросил я Ракова. Тот с готовностью повернулся в указанном мною направлении. «Что-то не вижу я никого. А далеко ли хоть, верста будет или дальше? Ближе-то нет никого», сообщил он после пары минут наблюдений за местностью. «Я что-то тоже никого не вижу», поддержал его Старинов. И вдруг его осенило. «А ты чего в эту смотрелку-то свою пластунскую не глянешь? В бинобль-то свой. Уж в него-то все поди разглядишь. И какой масти кобыла, и сколько у нее зубов во рту. Достань, да поглядим. Сейчас. Только шнурки поглажу. Рома, то, что там никого нет, я и так вижу. Я не для того разговор затеял, чтобы биноклем похвастаться, а с целью обратить внимание господина подпоручика на необходимость ведения наблюдения за потенциально опасным направлением». Старинов с Раковым переглянулись. «Что он сейчас сказал?» — спросил Алешенька у Ромы. Тот похлопал глазами, сглотнул, а потом выдал: «Что-что, на дорогу смотри, охламон, вдруг там кто-нибудь подкрадывается, а ты и не видишь. Встань так, чтоб хоть одним глазом туда смотреть, нападут со спины, ты и пикнуть не успеешь». Был Алешка Раков, и вот уже нет его. «А ежели еще и тревогу поднять не успеете, то тут уж и нам не сдобровать». На этих словах он взглянул на меня, потом снова повернулся к подпоручику и добавил: «Вон разве что один Кукушкин и выживет». Наш юный друг, явно не ожидавший такого натиска, даже в ступор впал. С полминуты он тупо хлопал глазами, а потом выдал: «Да нет же там никого. Вон сам посмотри. Чистое поле. Ни оврагов, ни кустов, негде спрятаться. Как тут можно незаметно со спины напасть? Как? Ну, не то чтобы совсем-совсем никак, но неподготовленному человеку, действительно, будет непросто». Я начал осматривать местность на предмет наличия неровностей и разного рода складок, уже даже размышляя, не преподнести ли самонадеянному заурядству урок для наглядности. Ну а чего? Вон между теми двумя группками дозорных неплохой бурьянчик. По нему запросто можно подойти к блокпосту метров на 70. Не то чтобы прямо подойти в полный рост, но... Короче, я бы подпоручика снял. От этих милитаристских фантазий меня отвлек голос Старинова. «Ох ты, а это что еще там такое?» Свой вопрос он сопроводил жестом правой руки с указующим перстом на конце. «Вон там, возле дерева. Вон. Видели? Видели. Но вряд ли там притаился какой-то враг. Враг, не враг, а для скрытых действий он слишком открыто себя ведет. Простите за каламбур. Андрей, давай бинокль скорее, пока не ушел». С азартом воскликнул поручик и даже руки ко мне протянул. Я поднял бинокль к глазам. Само собой к своим глазам, не к его. В смысле, не к глазам поручика. Метрах в 500 от нас стояло слишком уж одинокое дерево, вот рядом с ним в траве и происходили какие-то движения. Всмотревшись, я определил возмутителя спокойствия. Это лиса. Может, охотится, может, еще чего, но в одном могу поклясться. Нападение на нас она точно не готовит. Да и оружия у нее с собой никакого нет. По крайней мере, не видно у нее никакого оружия. На, может, ты чего углядишь? С этими словами я передал бинокль Старинову. Тот с благодарностью принял пластунскую оптику. Похоже, моя шутка юмора про отсутствие оружия у лисы пришлась ему по вкусу. Верно, лиса. А это у нее что, уж не мортира ли? А, нет, это хвост. Фу ты, я уж перепугался. Прямо коленки затряслись. Ан, нет, не мортира. Что ж, произнес он, опуская бинокль, но не спеша однако же возвращать его мне. Тревогу поднимать не станем. Угрозы никакой нет, а буди она все ж таки решится нас атаковать, приказываю подпоручику Ракову отразить нападение наличными силами. Полагаю, вчетвером вполне способна от одной невооруженной лисы отбиться. После отдания боевого приказа командир военных землемеров продолжил осмотр окрестностей. Само собой при помощи бинокля. Он бегло оглядел фланги и, скорее всего, не найдя ничего достойного внимания, обратил свой взор на рыжую бестию, продолжавшую свои замысловатые маневры в районе сиротливо стоящего дерева непонятной породы. «Это у него что такое?» — поинтересовался Раков, указывая на мой бинокль. «Труба подзорная, что ли? Странная какая-то труба, двойная. Ну, в принципе, ты прав. Это бинокль, такой прибор, как бы состоящий из двух подзорных труб, по одной для каждого глаза. Так и смотреть удобнее, да и видно, по правде сказать, лучше, чем в простую трубу. Тут я нисколько не соврал. В простую трубу, хоть в стальную, хоть в пластиковую, вообще нет никакого смысла смотреть, а вот в подзорную куда как интереснее. Но в бинокль все равно лучше. Раз природа зачем-то дала нам два глаза, значит, и смотреть мы должны в оба». Подпоручик печально вздохнул. «Мы пробовали. В навигацкой школе еще пробовали. Брали две трубы и смотрели». Он внезапно развеселился. «Вот веришь, все как один полагали, будто в две трубы сразу смотреть будет лучше, и даже расстояние промерить станет способнее. Однако ж, никто, ни один не сумел навести обе трубы не то что на корабль на горизонте, а и даже на дом напротив себя. Вот какая, понимаешь, история. Да, история занятная. Мы так не развлекались. Да нам бы и в голову такое не пришло бы. С одной стороны у нас попросту не имелось под руками двух подзорных труб, а с другой, уже готовых биноклей хватало. Но все равно прикольная молодость у Алешеньки выдалась. Я умилился настолько, что даже ненадолго дал ему для обозрения местности свой бинокль, когда Старинов окончательно убедился в маловероятности угрозы авианалета. В отсутствии опасности воздушной атаки не преминул удостовериться Ираков. Он долго и тщательно разглядывал облака и опознавательные знаки на оперении баражирующих над нами птиц. Наверное, мысль о том, что с неба на нас никто не нападет, несколько расстроила подпоручика, ибо лишила его обоснования необходимости пялиться в бинокль дальше. И Алешенька с сожалением вернул мне прибор. Я сунул его за пазуху, сделав вид, что не заметил никакого интереса к нему со стороны остальных присутствующих. А вот нихрен, ишь чего, нашли игрушку. С минуту мы стояли молча, потом заместитель главного военного землемера резко повернулся и, указывая куда-то чуть в сторонку от злосчастного дерева, воскликнул. «Смотрите, там еще кто-то. Андрей, давай скорее бинокль, нужно посмотреть, что там делается». Даже руку протянул. Все, даже троица солдатиков, помогавших подпоручику с организацией и постройкой блокпоста, посмотрели в указанном направлении. Я неторопливо достал прибор и спросил, куда смотреть. Подпоручик шагнул мне навстречу со словами, давай, я сейчас сам посмотрю, я-то приметил уже, я знаю где искать. При этом протянутую за биноклем руку Алешенька опускать не стал, я же, в свою очередь, ничего передавать не спешил. Бинокль тебе, свой надо иметь. А собственный я поднес к глазам и поинтересовался. От дерева куда? Влево? Вправо? Дальше? Ближе? Ответа я дожидался секунд 15. Наконец-то, Алексейка смекнул, что вот прямо сейчас бинокль ему никто не даст, и с плохо скрываемым сожалением проговорил. От дерева вправо сажен на 40, наверное, а, может, на полсотни, ну и, сюда поближе или нет? Без бинокля плохо видно. Ха-ха-ха, без бинокля ему плохо видно. А как бы он с биноклем расстояние определил? Тут линеек нет, а теми, которые есть, нужно уметь пользоваться. Думаю, Раков подобным вещам все равно не обучен. Кто бы интересно его научить мог? Указанный сектор я осмотрел очень тщательно, даже еще тщательнее, но ничего обнаружить так и не сумел. Вот интересно, это от недостатка опыта, или потому что там действительно отсутствовал кто бы то ни было? «Нет там никого», — сообщил я господам офицерам. «Дай, посмотрю», — ответили оба почти одновременно, ну и, руки соответственно тоже протянули. Бинокль я отдал Старинову, как старшему по званию. Тот благодарно кивнул и приступил к изучению местности. «Никого я там не вижу», — произнес он, опуская оптику. «Видать, померещилось тебе, Алексей». «Да нет, верно вам говорю, было там что-то или кто-то». Темное пятно мелькнуло. «Дай бинокль, посмотрю, может статься, вы вовсе и не туда глядели». Старинов посмотрел на меня, я кивнул ему, и он передал редчайший в местных широтах прибор подпоручику. Раков почти что выхватил бинокль из рук командира и, жадно припав к нему обоими глазами, принялся выискивать опасность. Судя по тому, что ничего долго не обнаруживалось, ему просто показалось. Или вообще, все он придумал с этим, даже не знаю, как назвать видением. Старинов тоже так думал, о чем не преминул и сообщить товарищу. «Да нет, что ты, клянусь, был там кто-то», — возразил Раков. «Просто пока вы сами куда-то не туда смотрели, он уже спрятался». «Ага», — скептически буркнул поручик. «Увидел, как мы на него в бинокль таращимся, и сразу в землю зарылся. Ты, Алексей, давай, не выдумывай. Андрей смотрел, не высмотрел, я смотрел, ничего не увидел, и ты тоже ничего потом не углядел. Так и выходит, нету там никого». «Да говорю же, было», — вскинулся Раков. «Был кто-то, спрятался просто и выжидает, когда вы уйдете, тогда и нападет». Старинов тяжело и сокрушенно вздохнул, потом махнул рукой, мол, отстань, и, на всякий случай, дополнил все это репликой из народной мудрости. «Пуганая ворона куста боится». На все сто я бы с ним в этот момент не согласился, поэтому ответил замечанием. «Даже если у вас паранойя, это совсем не значит, что за вами никто не следит». Оба офицера недоуменно переглянулись. Командир землемерного отряда вкратчиво поинтересовался. «Ты, Андрей, все же полагаешь, будто притаился там кто, да и вымысливает случая поудобнее, или попросту высматривает, чем мы тут занимаемся, так думаешь?» Я вздохнул. «Лучше перебдить, чем недобдить. Видишь суслика? Нет, и я не вижу, а он есть. Старая коптерская мудрость. Постоим маленько, понаблюдаем. Если там кто-то притаился, он себя непременно обнаружит». Но в течение минут 20 так никто и не проявился. Весь день мы здесь торчать не собирались. В конце концов, Алексей Николаевич, человек взрослый, даже офицер, хоть и заурядный, но все же. И вот как взрослый заурядный офицер, он и сам тут неплохо приглядит за действительностью, а нам пора, у нас там еще ополчение не осмотрено. С ополчением было все просто и сложно одновременно. Просто, потому что ничего сложного сержант делать их не заставлял. Так, длинным коли, коротким коли и все. На большие талантов у колхозников не хватало. Чтобы Данилыч вот этим вот хлеборобов до смерти не загонял, его отозвали для консультаций. Пизани, воспользовавшись моментом, разбрелись кто куда. «Ну, что, Прокопов, какие тут у тебя успехи? Научил ли чему мужичков?» — поинтересовался поручик. «Помогут отбиться от Тати? Или лучше не надеяться?» Об уровне боеготовности своих подопечных старый сержант высказался в том смысле, что в случае нападения бандюгнов на деревню, отряд добровольцев при удачном стечении обстоятельств сможет задержать продвижение противника вглубь территории на 2 полновесных минуты. И еще заверил нас со Стариновым, чтобы на большее мы не рассчитывали. Доложив, Данилыч запросился к нормальным солдатам, туда, где все понимают, и был милостиво отпущен с приказом организовать дежурство. Старости, который стоял рядом и все слышал, я порекомендовал подготовить смену для полевых дозоров, ну, или хотя бы сухпоим какой-нибудь передать. Тот покивал и отправился исполнять. Глава 13. Совершив плановый обход территории, мы с поручиком отправились в штаб. Он у нас, как я, наверное, уже говорил, размелся в доме старосты. Ну а где ж ему еще-то быть, как не там? «Вы от пришли, значит, мы с ним в штаб, а тут хозяйка». И сразу вопрос, а не желают ли ихние благородие господа офицер отобедать? На благородие, что характерно, Старинов никак не отреагировал. С понтом, так и надо. Придется аккуратненько выяснить, действительно ли это так и надо, или тут банальное тщеславие, присущее большинству заурядных личностей. Андрей Иванович, с некоторой степенью жеманности заговорил поручик. «А в самом деле, не пора ли нам отобедать? Полдень давно миновал. Отобедать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче», — ввернул я цитату из любимого фильма. «Накрывайте, хозяюшка». Поручик нахмурился. «Какой доктор? И кто у нас больной? Или это ты про себя сейчас? Вроде как голова еще болит. А я думал, прошло уже все. Или нет?» Я отмахнулся. «Да нет, это у комбата нашего присказка такая была. Ну, вот я и брякнул по старой памяти. Я думаю, за Раковым стоит послать, а то нехорошо как-то получится. Мы тут трескать будем, а он, бедолага, там службу правит, голодный». Старинов насупился. «Хочешь деревню без защиты оставить? Мы его сюда на обед отзовем, а там тати нападут. Стоит ли так-то рисковать, а ты предлагаешь им там на голодный желудок родину защищать? Мы тут с тобой сибаритствовать будем, а они там пускай как-нибудь перетопчутся. Так лучше», — парировал я. «Подпоручик, птица невеликая, Котелок с кашей отнесут, да хлеба краюху, и хватит ему. Он человек военный. Ага, перебил я Старинова. Военный человек, офицер. Присягу давал. Обязан стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Так, да, так, с вызовом ответил поручик. И тяготы переносить, и лишения. И присягал в том государю-императору. И обязан оную присягу соблюдать и в большом, и в малом. Рома, ты чего так разошелся, словно я тебя присягу нарушить подбивал сейчас. Хочешь все по уставу, сделай. У тебя в команде толковый ефрейтор найдется? Поручик, все еще хмурый, вопросил, не слишком дружелюбно. Кстати, гефрайтор у меня сыщется, ток на что он тебе, котелок ракову и простой драгун снести может. Дай ему пару солдат и отправь заменить Алексея на часок-другой. По что, было видно, моя идея Роману не по душе, и уперся он сейчас чисто из принципа. Считаю необходимым прояснить некоторые моменты в сложившейся ситуации. Холодным и жестким, как сталь, голосом сообщил я. Елизарыч усмехнулся. Что станем делать, когда на нас с другой стороны нападут? Не с той, с которой заслон ставим. Про это потолковать хочешь? Хорошо, конечно, что наш бравый командир задался этим вопросом, но стратегически мыслить он все равно пока еще не начал. Рома, да не сунутся они сюда. Ни с той стороны, ни с какой другой. Хочешь, об заклад побьемся? Не знаю, откуда у меня возникла эта фраза про заклад, но завернул я ее лихо, и ввернул тоже вовремя. Об заклад, говоришь, хищно улыбнулся поручик. Прямо даже не ожидал от него такого. А давай, побьемся. Что в заклад поставишь, Андрей Иванович? Биноклю свою, изволь, я готов. Можно, конечно, и бинокль поставить, но... Бинокль тебе, а чем ты на него ответишь? А, Роман Елизарович... Что у тебя такого ценного имеется, чтобы с биноклем моим на равных потянуло? Разве что шпагу свою, ошалел, взвился поручик. Видано ли дело, шпагу, на какой присягу давал, в заклад выставлять? Тут он недобро прищурился и спросил. Или же у вас, пластунов, эдак ту принято, оттого и не при шпаге ты сейчас, что проспорил кому-то. Ни хрена себе заходы, Рома, ты давай это, я помахал рукой, стараясь подобрать нужные слова, но не преуспел. Поэтому ляпнул первое, что подвернулось, без гнусных инсинуаций. Что у тебя за манера? Чуть что, сразу пластуну, понимаешь, люди без чести и совести. Одно слово шпионы. А чего ты мне гнусности разные предлагаешь? Виданное ли дело офицеру на шпагу свою спорить? Нормально. Значит, я должен бинокль свой поставить, заметь, подарок боевых товарищей, который мне в день когда. Он мне может, дороже твоей шпаги будет. Да хоть знаешь, сколько он стоит. Он может, как твоя годовая зарплата, а может, как две, или вообще, как целых три, а ты тут на него губу раскатал. Поручик смерил меня оценивающим взглядом и изрек. Так у тебя же нет больше ничего, разве что, лопата. Так ведь не нужна она мне. Хотя, постой, у тебя же инструмент тот раскладной имеется. Вот давай, на него поспорим. Мультитул было жалко, но, во-первых, я еще не проиграл, а во-вторых, и не должен проиграть. Получается, если я практически не рискую, то, хорошо, чем ответишь? Рома вперил в меня немигающий взгляд, а потом выдал, словно шапкой о землю, типа гулять, так гулять, пятак серебром. Вот это я понимаю, вот это по-гусарски, просто аттракцион неслыханной щедрости. Вот тебе пятак на водку, и катись, куда хотишь, вот те на те хрен в томате. А что ж так много-то, отчего не ломаный брошь, эта штучка, к твоему сведению, на 2 полноценных рубля потянет, а ты, пятак, нет, братец, маловато, маловато будет, рубль, да где ж рубль-то, в базарный день за инструмент твой больше 2 гривенного не дают, сам видал, а во, вот это заявление, да у них тут мультитулы, оказывается, на каждом углу продают, хамишь, парниша, полтинник, это мое последнее слово, не согласен, тогда и говорить ни о чем. В глазах поручика сначала зажегся огонек азарта, но очень быстро червь сомнения то ли пожрал его, то ли потушил, но к Старинову неожиданно вернулась рассудительность. А нам обязательно об заклад биться? Просто так, без спора ты мне свою уверенность объяснить не можешь? Да могу, конечно, могу, вот только почти верный полтинник прямо из рук ушел. Надо было на 2 гривны соглашаться, как-никак, а 20 копеек, серебром, что характерно, не хухры-мухры. Ладно, чего не сделаешь для друзей, объясню, только Леху ты все-таки на часок с его погранзаставы отзови, хочу и его мнение послушать. Похоже, компромисс был найден. Поручик возвращает Ракована пообедать, а я ему, поручику, объясняю, почему не верю в возможность нападения на деревню этих самых лихих тати, которого все так боятся. За Лехой кого-то отправили, а хозяйке сообщили, что отобедать господа офицеры все же не против, вот только товарища своего дождутся, и тогда как раз на троих и сообразят. Я устроился на лавке поудобнее, ну, насколько это вообще было возможно, и начал излагать свою точку зрения на сложившееся положение дел. Не сунутся они сюда, Рома. Сам посуди, если бы они имели достаточно силы и наглости для нападения на деревни, то давно бы уже именно так бы и поступали. Но ни о чем подобном до сегодняшнего дня не сообщалось. Напротив, напали они на одинокий незащищенный обоз с десятком человек невооруженных мужиков. Да и факт того, что их именно полсотни, тоже не доказан. У страха обычно глаза в большую сторону округляются. «Не пойму я тебя, Андрей», помолчав, сказал мне поручик. «То ты меня убеждаешь, что деревню нужно от нападения защищать, то напротив, уверяешь, что никто сюда и носа не сунет. Не понимаю. Вот честное слово, не понимаю. Роман Елизарыч, дорогой ты наш, да как же тебя еще-то остановить можно было? Ты же только что ура, не кричал, так в бой рвался. Ты лучше вот что скажи, как, по-твоему, кто они, откуда взялись и что тут делают?» Старинов, не понимающе глядя на меня, осведомился. «Разве есть разница, откуда они? Как ты считаешь, местные или пришлые? Не все ли равно, повесить мерзавцев, да и дело с концом? Повесить, это само собой, но если они местные, то могут и здесь еще покружить, а могут и еще куда податься, но недалеко. Если же они пришлые, то должны уже домой собираться отваливать». Старинов поскреб ногтями щеку и скептически поинтересовался. «И что это меняет? Не понимает поручик, не понимает. Вот скажи мне, Роман Елизарыч, при каком раскладе они через нашу деревню пойдут?» «Кажется, зацепило поручика. Глаза у него оживились. Я решил ему немного подсказать. Ты, Роман Елизарыч, на карту-то взгляни, мозгами влево-вправо раскинь и скажи. Если мы о них до сих пор ничего не слышали, то откуда они пришли? Сам я думал, что это татаро-монгольские кочевники, и уже прикинул для них наиболее вероятный путь отхода. Но Старинов меня удивил. Удивил он меня сразу несколькими вещами. Для начала поручик достал карту. Нет, не мою. У него, оказывается, своя имелась. Старая, кривая и нелепая, но своя. Ну-ка, дай взглянуть. Потянулся я за скрученным в рулон листом. Погляди, погляди, со значительным оттенком надменности проговорил поручик. Сей чертеж я самолично с княжеского рисовал. Его светлость так и сказал. Отменно получилось. Это тебе не масоны твои. Тут мостов через Волгу нет. Зато горы, горы имеются, а не как на твоей. Мостов действительно не было, а горы были. И были они нарисованы очень художественно. Я такого лет 100 не видел. Или 200, или даже 300. Все зависит от того, с какого года начинать считать, и в какую сторону. В общем, на чертеж это творение старорусской картографии не походило совсем. Рисунок высокохудожественный, но рисунок. Видели когда-нибудь древние карты, на которых горы нарисованы именно как горы, холмики такие с тенями на склонах, а леса в виде отдельных деревьев? Вот, Старинов не поленился и даже волны на реке нарисовал. Представили, это еще не все. Сама Волга на данном творении местных геодезистов поворачивала под каким-то очень тупым и совершенно неправильным углом. Из-за этого Самарская Лука на чертеже была наклонена вниз, к юго-востоку, градусов на 30, а может и все 40, сильнее, чем надо. Я прямо дара речи лишился, разглядывая этот сверхточный топографический план местности. НАТОвский генштаб такое с руками бы оторвал, потому что десятка три стратегических объекта типа острог я сумел разглядеть на этой карте совершенно не напрягаясь, по характерным пиктограммам с соответствующими подписями. Вот, пожалуйста, все как на ладони, хоть ракеты наводи. Жаль только грифа «секретно» нигде не вижу. У меня бы в моем штабе такую сверхмастерски выполненную карту местности, принеси я ее с выхода, тоже бы с руками оторвали. Карту отдельно, руки отдельно, а тут вот даже гордятся. Все криво, косо, коряво и нелепо, но это не главное. Главное, что светлость сказала. Получилось отменно. Это главное, это важнее всего. Немного оправившись от шока, я поинтересовался. Получается, что горы, которыми ты так гордишься, рисовать с помощью горизонтали вы не умеете. Похоже, мой вполне логичный вопрос поставил поручика в тупик и загнал в ступор. Он немного потаращился на меня, а потом выдал. Горы мы рисуем с помощью чернила и остро отточенного стилуса. Получается, как ты сам можешь убедиться, вполне недурственно. А как там горизонталями твоими рисовать не только я, но и никто не знает. Ни в штабе у князя, ни в навигацкой школе, в коей я имел честь обучаться. И ежели бы подобный прибор оказался удобнее стилуса, то его бы, по моему разумению, повсеместно бы и применяли. Вот такой вот он, наш поручик Старинов, умелый стратег и бесстрашный картограф. Рома, попроси хозяйку блинов нам напечь, с десяток, не меньше. А что так, просто каши поесть, да щей похлебать тебе уже мало, или хлеб тут у них жестковат для тебя, прикалываешь, гад? Хорошо, я сейчас тоже пошучу, а ты вот подумай, что если ошибаюсь я, что не нападет на нас никто сегодня. Вдруг раз и напали, вот и хочу блинов перед боем поесть. Потом-то уж не доведется. Поручик, по-видимому, заподозрил меня и, прищурясь, напомнил. Перед боем наедаться нельзя. А вдруг в живот ранит? Помрешь ведь, так не от блинов же помру. Если ранит в живот, то какая разница, чем ты там наелся кашей, щами, черствым хлебом, блинами или заморской икрой баклажановой. И блины, Рома, мне нужны не для того, чтобы в усмерть ими обожраться, а чтобы вам с Лехой про горизонтали разъяснить. Вот когда проникнетесь идеей, сразу и горы на моей карте найдутся, обещаю. А без блинов, значит, никак, без блинов, Роман Елизарыч, очень сложно и очень долго, а с блинами быстро и очень наглядно. Посмотришь и сразу все поймешь, я надеюсь. А с обычным хлебом не получится, что ли? С обычным хлебом сложно и долго, с блинами надо. Поручик снова прищурился и изрек, ладно, будь по-твоему, попрошу блинов напечь, только ты уж смотри, если пошутить вздумал, не прощу. Что могли означать эти его слова, я уточнять не стал, да и какой смысл, когда мне отец еще в школе объяснял на примере блинов идейное содержание горизонталей, я понял все почти моментально, не думаю, что офицеры, пусть даже и заурядные, тупее пятиклассника. Рома, только обязательно блины, а не оладьи. С оладьями долго и сложно. Поручик вышел, а я вернулся к изучению наиотменнейшего чертежа земель Казанской губернии. Так, вот Самара, вот Красный Яр, Тольятти, как тут у них называется, Бахметьевский острог, хорошо. А про какие остроги они вчера спрашивали? Помню Буродельский, вот он, и еще какой-то был, вот Полимский, вроде не он. Порубежный, тоже не припомню. Да и ладно, сейчас спрошу. Если уж мне карту показали, значит, не секретная. А раз про свои остроги они сами же и спрашивали, значит, и это не тайна. Дверь открылась, и в комнату вернулся Старинов. «Будут тебе блины», — обнадежил он, — «со сметаной». «Не-не-не», — запротестовал я, — «сметана как раз не нужна. Ну, или хотя бы она отдельно тогда будет, что ли». Только что успевший опуститься на скамью, поручик снова вышел. Загонял я командира. В этот раз вернулся он быстро. «Не хочешь сметаны? Будет тогда топленое масло», опять устраиваясь за столом, сообщил штабной землемер его светлости. «Да что ж такое, Роома!» – страдальчески завопил я. «Какое еще нахрен масло? Ничего не должно быть, ни сметаны, ни масла, ни икры. Нужны просто блины. Просто блины, без никто. Понимаешь, чего ты так взбеленился?» – вопросил поручик, в очередной раз вставая с лавки. «Не пойму я тебя никак, то тебе блинов подавай, зачем они тогда вообще нужны? Если ни масла к ним, ни сметаны не будет, чего только добро переводить». Он побурчать-то побурчал, но отменять масло к хозяйке все же отправился. Теперь он отсутствовал несколько дольше. Хозяйка сказала, что сделает блины не на молоке, а на воде. Раз ничего тебе не надо, садиться он не стал, а с подозрением глянув на меня, поинтересовался. «Все, или еще какая блажь тебе в голову придет? На молоке, конечно, лучше, чем на воде», начал было я, но был безжалостно перебит поручиком. «Ну, тогда иди и сам объясняй, чего тебе там лучше, а с меня уже хватит». Нашел себе посыльного. С этими словами он демонстративно плюхнулся на лавку и вид сделал такой, типа никуда он больше не пойдет, и это принципиально не обсуждается. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Я пододвинул Елизарычу его кривую карту отменной работы и спросил: «Помнишь, на чем мы остановились?» «Про горы мы говорили», — с легким раздражением в голосе ответил тот, — «и про, что вы их какими-то горизонталями рисуете, а не стилусами и чернилами, как все добрые люди. А до этого, о чем мы с тобой до гор разговаривали, помнишь? С минуту поручик добросовестно скрипел мозгами, сились выудить из памяти предмет нашего недавнего разговора. Но, судя по всему, не преуспел. «Да пес его знает!» — воскликнул он с еще большим раздражением. «Давай, говори уже, не томи!» И без того денек не сахарный выдался. Сказав, он дотронулся до подбитого глаза, словно тот у него внезапно заболел. «Я у тебя спрашивал, откуда, по твоему мнению, пришли наши предполагаемые противники?» Напомнил и на всякий случай уточнил. «Те самые лихие людишки, которые обоз этот, хотел сказать, бомбанули, но вовремя удержался, которые обоз перебили, и которые не ровен час, ну, дальше сам знаешь. Вот давай, излагай свою версию». В этот момент появился смененный Раков. Войдя, он тут же обратил внимание на расстеленную на столе карту, если так можно выразиться, отечественного производства. «О, вот, посмотри, Андрей, какие карты наш Роман чертит. Только глянешь на нее, и сразу все понятно становится. А у тебя одни сплошные догадки. То ли лес, то ли еще чего. Гор вообще никаких нет, а они есть. Моста если нет, так его и на правильной карте не должно быть». «Погоди, Алешка», — перебил его поручик. «Господин прапорщик грозился показать нам сегодня, как надобно горы ихними таинственными пластунскими горизонталями рисовать. Заметь себе, показывать сие странное действо, он обещался при помощи чего бы ты думал, вот ни в жизни не догадаешься. При помощи блинов. Раков, наверное, решил, что мы над ним издеваемся». В молчании он переводил взгляд с меня на поручика и обратно. Наконец какая-то мысль в голову ему пришла. «Потешайтесь», — догадался он, — «блинами рисовать, это что-то новое такое в картографии, а их потом есть-то можно будет, или они уже в негодность придут. Я сейчас блинков-то немалую горку в охотку бы навернул». Да со сметанкой, он мечтательно зажмурился и чуть-чуть не облизнулся. А вот и нет, обломал его Старинов. «Они, пластуны, блины без сметаны едят и без масла, ага», — буркнул расстроенный Раков. «И без смысла. Зачем же тогда блины? Взаправду что ли ими рисовать будет?» Это он спросил у Елизарыча, потом повернулся ко мне за подтверждением. «Натурально, блинами будешь карту рисовать, блин. Ну, вот что за люди». Я поморщился и ответил. «Подождите немного и все увидите. Будут вам и карта, и горы из блинов. Больше не можете ни о чем думать, только о блинах. Давайте уже вернемся к нашим баранам. Ну, в смысле, к нашим бандитам. Я хочу знать ваше мнение, откуда они пришли и куда уходить будут. Вот ты, Рома, как думаешь, откуда и куда?» «Наверное, для перевода хода мысли из блинов, карты горно предполагаемого противника и перспективу реальности боестолкновения с ним Старинову понадобилось пару сотен тысяч миллисекунд, потому что ответил он далеко не сразу. Сначала выражение его лица из скептически шутейного трансформировалось в озадаченное. Потом он придвинул к себе карту и углубился в ее изучение. Затем, видимо приняв какое-то решение, откинулся и изрек. «Полагаю, пришли они вот отсюда», и он ткнул пальцем в пространство между Самарой и Уфой. «Это я так сказал просто между Самарой и Уфой, а на самом деле на Ромином сверхточном чертеже никакой Уфы не было, от слова совсем. Хотя, судя по тому, насколько сильно все искажено на данном рисунке, Уфа вполне себе могла находиться где-нибудь за пределами изображенной территории. А чего? Так бывает. Ну, не хватило листа отстроить все в масштабе, вот Уфа и не вошла. Да бог бы, чай, с ней, с Уфой. А если все вычерчено настолько криво, что именно в тех местах и располагаются степи татаро-монголов? Или еще хуже, вдруг там не степи, а сами татаро-монголы? Стоп, а с чего я решил, что если татаро-монголы размещаются там, то это для нас хуже? Для нас это как раз лучше, потому что возвращаться к себе они будут четко-четко назад. То есть к нам они при этом будут не боком или полубоком, а вот прямо самой что ни на есть спиной. Но существует и другой вариант. Он не просто плохой, он безумно хреновый. Если те, кто напал на обоз, это всего лишь передовой отряд большого войска, идущего в поход на Самару, тогда будет совершенно неважно, является этот поход завоевательным, или это всего лишь грабительский набег. Красный Яр они возьмут очень быстро, где-нибудь за день, мы им вообще минут на 10. Что ж, у меня патронов-то нет, обоймы бы 2-3, а лучше 4. Я бы их тогда еще на полчаса задержал, или даже на час. Нет, на час без пулемета, навряд ли, край, минут на 40. И что теперь, с излишним, на мой взгляд, пренебрежением к общей хреновости ситуации вопросил Раков. «Ну, пришли они с пустых земель, и что с того? Если бы я знал, о каких таких пустых землях он сейчас говорит, может быть, что-нибудь бы понял, может быть, что-нибудь бы сказал, может быть, что-нибудь даже предпринял бы, но я понятия обо всем этом не имел». Поэтому устремил свой молчаливый взгляд на поручика. В конце концов, раковский вопрос адресован именно ему. Елизарыч пожал плечами. «Пограбит, пограбит, да и разбегутся кто куда, а могут и не успеть разбежаться. Вот пришлет его высокобродие полковник Ватулин 2-3 взвода своих драгунов, переловит они всех этих лихаимцев, да обратно на рудники и свезут. А если кого из них и перебьют мимоходом, так тоже невелика потеря. Так, что же это у нас такое получается? Это не татаро-монгольские захватчики, а беглые каторжники, что ли? Не помню ни про один рудник в Самарской области. Разве что ширяевские штольни, так ведь они на другом берегу. Хотя, а в области, может, и не было рудников. А вот в уезде, в Самарском уезде, в смысле 300 лет назад, может быть, таковые и наличествовали, но со временем закрылись. Истощились там, или по какой другой причине. Да плевать, если напали на обоз с недружественными мне колхозниками беглые каторжники, то как они себя поведут дальше? Попытаются сколотить шайку побольше и пробиться на Дон, с которого выдачи нет, или укрупняться не станут, а постараются затеряться в толпе? Наши бы, отбежав от лагеря чуть подальше, сразу бы начали разбредаться, типа дальше каждый сам за себя, за большой толпой и погоня большая. Как поступят местные зэки, я мог только догадываться. Да и, сказать по правде, запросто могу и не угадать. Если их, как говорит Данилыч, полсотни человек, то пытаться переправиться через Волгу в районе Самары, в которой на секундочку базируется целый драгунский полк, это чистейшее самоубийство. По всему выходит, на нас они попереть не должны, даже если их не 50 человек, а 100, даже если 200. Ведь не факт, что они всей бандой там напали на одинокий обоз. Я, конечно, могу заблуждаться на предмет численности драгунских полков, но мнится мне там никак не меньше 1000 вооруженных и обученных бойцов. Но это только если полк полностью укомплектованный по штатам, а не кадрированный какой-нибудь. Блин, а чего я гадаю? Парни, а у полковника в Самаре много народу под ружьем? 5 сотен наберется? Заурядные землемеры уставились на меня как на дурака. Нет, ну, если я чего-то на самом деле не знаю, это же еще не значит, что дебил. Геодезисты переглянулись, и Старинов решил таки меня просветить. 5 сотен вряд ли, а вот пара тысяч, это наверное. А ты будто не знаешь, откуда бы знать-то такое. Полки, они ведь тоже разные бывают. В мотострелковом, например, 2500. Это если по штату. А если полк кадрированный, то и 100 человек может не набраться. Драгуны, они, по сути своей, как бы тоже мотострелки, только без бронетехники. Получается, и у них мог случиться недобор, или какие-то другие мероприятия. Да это я так, на всякий случай, а то мало ли, вдруг в поход какой умотали, а тут такое. Вы же сейчас из Самары, значит, должны знать точно. Вот и спрашиваю. Поручик усмехнулся. Нет, не умотали, уже хорошо, но на главный вопрос ответа пока все равно нет. А вот скажи мне, Рома, если это те самые люди, про которых ты думаешь, то есть беглые с рудников, куда они двинутся дальше? Будут пробиваться на Дон, или, может быть, еще куда-то? Рома ответил с чисто военной уверенностью. Откуда я знаю? Может, будут пробиваться, может, не будут. Может, на Дон, а может, и к степнякам. Отлично. Елизарыч не знает. Хоть какая-то определенность. Ладно, зайдем с другого края. Алексей, а ты как думаешь, что наши заклятые друзья предпримут? Тот пожал плечами. Да пес их знает, лиходеев-то этих. Чего только в дурную башку не придет, может, на Дон, а может, на Пермь пойдут, а то и впрямь, к степнякам подадутся. Да как они на Пермь-то пойдут, взвился поручик, им же воно какой крюк-то давать надо, и через Каму переплывать, да и что им там делать в Перми-то в этой, а им хоть Каму, хоть Волгу, все одно переплывать что-то надо, а Волга, она еще и пошире Камы выйдет, тут он прав, но что в итоге, кто они, и куда пойдут дальше? Черт меня подери, у нас же Данилыч есть, он же с гонцом разговаривал, наверняка тот ему что-то сказал. А что, господа офицеры, обратился я к господам офицерам, а не послать ли нам за Прокоповым? И я напомнил обоим заурядством про утреннюю встречу ихнего же сержанта с посланцем к полковнику за помощью в борьбе с защитой, ну и так далее. По всему выходит, Данилыч сейчас среди нас самый осведомленный человек. Имеет смысл поинтересоваться и его мнением. Не находите? Поручик кивнул подпоручику, и тот, ни слова не говоря, отбыл. Надо полагать, на поиски сержанта. Когда за Раковым закрылась дверь, Елизарыч спросил у меня: «Андрей, а зачем тебе понадобилось знать, кто они и куда дальше пойдут? Разве все это так важно, Рома? От того, кто они, зависит, какие действия они предпримут дальше, куда и зачем пойдут. А уже от этого, что нам самим дальше делать, тут сидеть или идти по своим делам? А мы, кстати, куда сейчас направляться должны?» Поручик повернул к себе карту и, быстренько глянув на нее, ткнул пальцем в один из немногих населенных пунктов, имевших честь быть отображенными на чертеже. Я наклонился посмотреть, как называется то место, в которое мы должны проследовать. Нур-Латынский острог, точно. Именно про него Рома первым делом и спросил вчера. Нур-Латынский, так Нур-Латынский. Острог, так острог. Вот только одно мне не нравилось. Если я все правильно понял, то добираться туда нам предстоит как раз через те места, в которых сейчас орудовала банда мятежных шахтеров с неизвестных мне рудников. Хреново. Может быть, тогда не ходить мне с ними? Страшно, не страшно, это другой вопрос. Воевать мне с рудознатцами нечем, вот это проблема, так проблема. Хозяйка принесла нам с поручиком по миске щей. Карте на столе места оставалось уже не так много, и я предложил Елизарычу ее временно убрать. В принципе, все, что на ней можно было увидеть, я уже увидел. Вернулся Раков. Вслед за ним пришел и Прокопов. Хозяйка принесла 3 деревянные ложки и плошку с кусками ржаного хлеба, ойкнула и убежала. Алешка уселся за стол, а сержант остался стоять. Видимо, садиться за один стол с господами-офицерами ему не позволяла субординация, или нечто подобное ей. Я решил начать и встал, а то как-то нехорошо получается. Я сижу, как барин, а Прокопов стоит, как провинившийся школьник. «Скажи, Данилыч, ты вот сегодня утром с гонцом разговаривал, он что сказал? Кто напал на обоз на этот? Разбойники или другой кто-то?» Сержант на меня аж глаза выпучил. «Дык, это знамо дело, разбойники. А кто ж еще? Добрые-то люди, они же вот эдак ту не нападают, а так, чтобы до смерти кого поубивать, так это уж и вовсе. Разбойники, ваш зрядство, как есть разбойники, Данилыч. То, что они разбойники, понятно. Ты вот что скажи, они местные или пришлые?» Тот снова поглядел на меня непонимающим взглядом. «А не один ли чай хрен?» И сразу рот ладонью закрыл. «Извиняюсь, ваше зрядство», само вырвалось. Поручик, который в принципе-то разделял мнение своего сержанта на предмет однохренности территориальной принадлежности лихих людишек, и полагал ее параллельной фиолетовой, даже ультрафиолетовой, так вот этот самый поручик соорудил у себя на лице чрезвычайно сердитое выражение и раздраженно прикрикнул: «Прокопов, ты смотри у меня. Ты с офицером разговариваешь, а не с торговкой на базаре. Виноват, ваше зрядство». Сержант вытянулся по стойке смирно. Само как-то вырвалось. «Виноват, не сдержался. Смотри у меня», — прошипел поручик и очень грозно постучал пальцем по столу. Сочтя экзекуцию законченной, я продолжил: «Господин поручик считает, что это беглые каторжники, а я боюсь, как бы они степняками не оказались. Алексей Николаевич тоже полагает их беглыми. А ты что скажешь, степняки это, или все-таки беглые?» «Да не е-е, какие они степняки? Степняки они бы, ваше зрядство, не оттоль бы пошли, они бы со степей бы и нагрянули. Да и чего им, степнякам-то, а босс-то интот, они бы деревушку какую обнесли бы, ту ж Балабановку, аль Милютовку». Потупившись, он замотал головой: «Не е-е, Балабановку, она к им ближе ей будет, не степняки это. Да и мужичонка ентот сказывал, лихие, стал быть, людишки. А ежели бы степняки были бы, он бы, мужичонка-то ентот, значится, так бы и сказал. А раз не сказал, стал быть, не они, значит, это не татары-монголы, уже хорошо. А то я тут сам себя всяческими мамаевскими полчищами запугиваю, а это и не они совсем. Тогда получается, шахтеры восстали, прямо из-за боя». Вошла хозяйка и принесла еще 2 миски и еще 1 ложку. Возникла неловкая пауза. Похоже, и Старинов, и Раков, и сам Прокопов осознавали, что сержанту не место за одним столом с офицерами. Хозяйка этого, скорее всего, не понимала и невольно поставила всех в затруднительное положение. Мне было жутко любопытно, как же все разрешится. «А вы отчего ж, пообедать не садитесь?» — простодушно спросила хозяйка у Данилыча. «Простынет все, и без того неудобная ситуация осложнилась еще сильнее, потому что надо было что-то ответить. Я бы поступил просто. Пригласил бы сержанта за стол, но это я, а Старинов такие широкие жесты совершать не спешил. Наверное, у него имеются свои, неведомые мне, резоны. Но сержант сделал, на мой взгляд, довольно ловкий ход конем. «Ваше зрядство», — обратился он к поручику, — «дозвольте я плошечку-то с собой возьму, а уж опослята возверну. Все честь по чести мытую чистую, а ложка-то у меня своя имится». Старинов милостиво разрешил. «Вон хлеба еще возьми». Вошел сам староста. Он принес бутылку зеленого стекла. «Похоже, нам к обеду». Кто угодно мог догадаться, что в ней было налито. «Чего ж так ту?» — сокрушенно спросила хозяйка у собирающего со стола выделенное ему продовольствие Данилыча. «Так дела ж у меня, заботы. Служба, она ж такая, за всем пригляд мужон. Негоже, ежели солдатики без пригляду остаются. Они ж народец такой, их одних оставлять, никак не след. Вот я, значится, пойду, пригляжу, а господа офицеры они вот тут как раз и отобедают. А я, стал быть, пойду, пригляжу». Провожая сержанта взглядом, староста обратился к жене. «Ты вона тоже иди, пригляди там за блинами-то, а то, не ровен час, подгорят». Хозяйка, всплеснув руками, выбежала. «Вы, ваш благородие, на старуху-то мою шибко-то не серчайте. Ей же что солдат, что генерал, все едино. Одно слово, баба, откушайте вот, не побрезгуйте», — проговорил староста, ставя бутылку на стол. Елизарыч неодобрительно посмотрел на зеленую емкость, но явного запрета на употребление спиртного от него не воспоследовало. «Для аппетита, я думаю, можно», — предположил я, — «на один палец налить, и хорош». «Отчего ж прямо с рук-то пить?» — удивился староста. «Я сейчас кружки подам, они хоши из глины, а все одно ж сподручней, чем с рук». И он удалился за кружками. «Действительно», — поддержал его Раков, — «для чего на пальцы наливать, коли посуда какая-никакая имеется? Или это так на пластунский манер по-походному?» «Нет», — вздохнул я, — «налить на палец, это не на сам палец налить, а в стакан налить на палец, да вот прямо сейчас и покажу». Подождали старосту. Он принес нам три кривоватые глиняные кружки и уже собрался уходить, но я его остановил. «Ты подожди, отец, вопрос у нас к тебе имеется». Староста с почтением склонил голову. «Мы вот тут с господами офицерами все гадаем, кто бы это мог так здесь у вас разбойничать. Ты вот что скажи, давно ли они тут у вас орудуют, на кого раньше нападали, и что вообще о них слышно?» Василий Герасимович потупился, почесал в затылке, вздохнул и изрек: «Да так ту пошаливали и раньше, не без того, а токма раньше-то не шибко, значится, да и подали от наших-то мест, туды, стал быть, и так пустошам те поближе, а так, чтобы здесь, а, значится, так ту вроде как и нет». Он, видать, еще что-то припомнил. «От те людишки-то бегут с рудников те, дак их ловють, оно так ту быват, забредет какой беглый-то, коли миром чего попросит, дык по доброте на бедность-то чего бы и не дать, коли не жалко. Ну а, коли худое чего удумает, курицу стащить, или еще чего, так его и дубьем мужики поподчуют. А чтобы обоз до всех до смерти перебить, это уж я и не припомню. Получается, раньше беспорядков такого масштаба не происходило. Тогда что у нас получается, если это не татары-монголы и не беглые шахтеры, то кто тогда? И не рано ли я вообще расслабился? Может, староста, если с ним повдумчивее поговорить, на какую-нибудь мысль натолкнет? А вот прямо сейчас и узнаем. Василий Герасимович, мы тут все голову ломаем, что у этих разбойничков на уме, куда они дальше пойдут грабить да убивать. Я сам думаю, они на Дон пойдут. Роман Елизарыч, что к степнякам повернут, а Алексей Николаевич полагает, что в Пермь подадутся. Далее каждый кратко аргументировал свою точку зрения. Главным доказательством служили слова: «А чего им тут делать?» Послушав наше рассуждение, староста высказал свою до жути оригинальную мыслишку. По его словам, выходило, что это ни много ни мало речные пираты, братки в стиле Стеньки Разина. Плавают ребятишки по Волге матушке вверх-вниз и шерстят прибрежные поселения. Эта версия вполне бы сошла за правдоподобную, если бы расстояние от Волги до места описываемых событий было бы раз в пять поменьше. А так это какой-то уж очень глубокий рейд. Кроме того, близость самарского гарнизона делала подобное мероприятие занятием крайне рискованным. «Пойду я, пожалуй», — усталым голосом то ли сообщил, то ли попросил разрешения староста. «Деревеньку огляжу, людишек успокою». Он поклонился и ушел, по сути, так ничего не прояснив. Хотя, если пораскинуть серым веществом по округе, получается довольно бесхитростная картина. Шахтерам настоигало ковыряться в своих забоях, и они решили немного поправить материальное положение на большой дороге. Ключевое слово «немного». Вряд ли колхозники перевозили золотые слитки, а того, что перевозили, шахтерам надолго не хватит. Значит, они попытают счастье еще раз, но не здесь. Во-первых, здесь ничего нет. Ну, почти ничего. Золота точно нет. Во-вторых, куда бы они ни направлялись, Самара им не по дороге. И еще, в ней, в Самаре, 2000 злобных драгунов, которые из охреневших горняков настругают мелкий-мелкий фарш, а потом еще и его покрошат. Это, в-третьих, какой вывод? Сидим здесь и не дергаемся до прибытия правительственных войск. Я изложил господам офицерам свои соображения по этому поводу, аргументировав их еще и тем, что если к облаве на этот военно-морской десант из таинственных каменоломен присоединится отряд из я закашлялся и потыкал пальцем в то место на карте, где, согласно масонским планам, должен был быть построен серокаменный город Тольятти. Бахметьевский острог, недоверчиво произнес подпоручик. Кавашанина облаву отравит. Их там самих дюжины две, не более. Вот оно как, Михалыч. Ставрополя на Волге еще нет. А это что значит? Это значит, что 1737 год у них здесь пока что не наступил. А что нам это дает? Глава 14. Что в довоенного вина и тайные знаки постных блинов. Ставрополя на Волге еще нет, а Бахметьевский острог уже есть. Это означает, что 1737 год у них здесь наступил, или нет? Татищев он что основал? Бахметьевский острог или Ставрополь на Волге? Вроде бы все-таки Ставрополь. Ну да, у нас, когда говорят про Татищева, всегда говорят, что он Ставрополь на Волге основал. Ни про какие остроги при этом не упоминают. И что делать? Спросить у господ офицеров про Василия Татищева, как его, кстати, по отчеству. Ну, спрошу, а они спросят у меня, зачем мне, и что я отвечу. Хочу догадаться, какой у вас тут сегодня год, не смешно. Да и что это мне даст, если догадаюсь? Интересно, а Петр Первый уже умер, или еще правит? Как это потехничнее узнать, и не подставиться? Сначала я добросовестно искал способ это выяснить. Правда, в голову ничего умного так и не пришло. Мысленно махнув рукой, типа не срочно, еще успею, я решил развлечь себя обретением новых знаний. Роман Елизарыч, я думаю, до обеда на нас все равно не нападут, кто бы это ни был. Давай-ка ты, пока есть время, меня своей мензуркой пользоваться научишь. Не мензуркой, а мензулой, наставительно произнес поручик. Да я знаю, прикалываюсь просто. Что делаешь? Нахмурился поручик. Шучу. Мензурка, это же такая емкость. Вот, у нас доктор, когда микстуры свои делал, настойки спиртовые, с ее помощью спирт отмерял. И у нас шутка такая образовалась. Доставай мензурки. Это значит, наливай. Вот. Старинов с Раковым переглянулись, и Раков спросил. Предлагаешь, выпить для храбрости? Я не трус, но я боюсь. Улыбнувшись во все 32 зуба, сообщил я. Эти двое снова переглянулись. Заподозрив неладное, я быстренько прокомментировал сказанное. «Парни, это тоже шутка, а то еще, чего доброго, и вправду подумайте». Старинов посмотрел на меня как на блаженного и спросил.